4. Школа. Школа номер 3 оказалась двухэтажным зданием, построенным в духе строгого классицизма. Скорее всего, бывшая гимназия. Ничего примечательного в этом доме не было, если не считать одного. Стоял он не на земле, а на широченном каменном мосту. Мост соединял склоны двух холмов. По ним тянулся канал. По каналу двигались к бухте катера, лихтеры и буксиры. А на крыше здания торчала белая маячная башенка с мачтой, оснащенная реями, гафелем и сигнальными флагами. Ветер дул с бухты, и в коридоре, кроме обычного школьного запаха, был запах моря. И стояла непрочная тишина, видимо, шли уроки. Я увидел идущую навстречу решительную женщину, полную, слегка распаренную и с похожей на белый парик прической. Это была, безусловно, завуч. Завучи всех времен и народов отличают административная походка, застывшее в глазах недовольство и в то же время упрямое намерение до конца дней исполнять свою подвижническую должность. «Простите», — начал я беседу. Вопреки ожиданиям, завуч не отфутболила меня к кому-то другому, сообщила. «Сегодня на курсах дежурю я, по совместительству, но...» Она глянула на мою палку и нехотя предложила. «Сядем». И мы сели на деревянный диванчик в простенке между окнами. В стене напротив темнели дубовые двери классов. «Итак, вы сказали «но».» «Да. У вас есть диплом с филологическим образованием?» «У меня есть 2 диплома, и оба гуманитарные. Но я не вожу их с собой, и...» Капелька раздражения проскользнула в ее голосе, и капелька удовлетворения от ощущения власти. «Но в этом случае не знаю, как быть. Тогда необходим дополнительный экзамен по орфографии и синтаксису». Я посмотрел в ее педагогические очи. Молча. Но вложил во взгляд пространную фразу. В ней содержался адрес, по которому эта дама должна идти. Со злорадством представил, как предложу секретарю Галевичу самому иметь дело с тетушками из Нарообразовского ведомства, возьму портфель и плащ и... «Игорь Петрович! Игорь Петрович!» Это влетел в школьный коридор человечек в зеленом костюме и беретике. Он был похож на кузнечика. Он подпрыгивал. «Игорь Петрович, я Евгений Евгеньевич Верба, директор дома «Творческая мастерская». Я был в редакции. Ваша анкета на столе. Галевич, болван! Зачет! Он рвет остатки волос. Игорь Петрович, у нас литературный клуб «Светлое слово». Сегодня в 7 заседания. Игорь Петрович, если вы... Это будет подарок всем. Это невозможно сказать!» Сперва я скривился. «Черт возьми, и здесь достали. Знаю эти клубы с восторженными девочками и набившими оскомину вопросами. А то, что вы пишете, было по правде или из головы придумано?» Однако встретился я с восторженно-жалобным взглядом директора Вербы, и стыдно стало. Прям хоть по морде себя хлещи. Ну, забавный он человек, прыгает, суетится. Но это же искренне. О деле думает. Ведь и правда люди соберутся, которым интересно. «Что же я за сытая скотина?» «Я? Да, я постараюсь. Какой у вас адрес?» «Набережная Крузенштерна, дом 5. Я так и думал, что вы... Спасибо! Маргарита Митрофановна!» Он потянул завуча за пухлую руку, оттащил на 5 шагов, что-то зашептал, подскакивая к ее уху и стреляя в меня глазами. Потом подскочил еще, крикнул мне: «Мы вас ждем от души!» И убежал. Маргарита Митрофановна, обмякшая и с потеплевшим взором, снова опустилась рядом со мной. Сказала медово: «Но право же, я не знала. Это меняет ситуацию. Я...» Тут сигналом корабельной тревоги грянул школьный звонок. Не только я, даже завуч вжала голову и почему-то подтянула под диванчик объемистые ноги. Звонок еще гремел, когда стали распахиваться двери. Вечная, знакомая картина. Конец уроков, и школьное братье рвется из классов на волю. Никакая плотина из уставов и правил во все века не могла сдержать этот брызжущий радостью поток. И сейчас он заполнил сводчатый коридор, как гудящую станцию метрополитена. Здесь, как и в Кобурге, ни мальчишки, ни девчонки не носили школьную форму. Глаза просто зачесались от мелькания пестрых рубашек и платьиц, разноцветных гольфов и отпечатанных на майках кораблей, гномов и Микки Маусов, и от лаковых с радужными бликами ранцев. Топот и ликующие вопли. «Кошмар! Неуправляемая масса!» — простонала Маргарита Митрофановна. «Не бойтесь, это скоро кончится!» И правда, поток схлынул стремительно. Теперь лишь отдельные ученики выскакивали из дверей и спешили к выходу. И последним, из ближней двери, наискосок от нас вышло, слегка танцующим шагом, до боли знакомое существо, с песочными растрепанными волосами, в льняной одежонке, на длинных и гибких, как коричневые шланги, ногах. Только бело-голубой ранец был незнакомым. Нет, не может быть. Откуда он здесь? Это со спины похож, а глянется и чужой. Не надо. И все же я не выдержал, хрипло и с выдохом сказал мальчишке вслед. «Сашка!»